чего только стоит наша кухня. Тут было зачаровано абсолютно все, причем каждый предмет интерьера и утвари, части из которых являлись артефактами, были связаны между собой комплексом чар, благодаря которым деду было достаточно лишь отдать всего лишь ментальную команду, а также предоставить необходимые продукты, как кухня чуть ли не в буквальном смысле оживает и начинает готовить выбранное хозяином блюдо. И подобное касалось всего дома в целом. Стирка, глажка, чары стазиса на шкафах с продуктами, даже в ванной вода из крана начинала идти, стоило поднести под него руки, причем сразу же желаемой температуры. В общем, никакой надобности в обслуживающем персонале для поддержания комфорта и порядка в доме у нас не было. Все решалось при помощи магии. Уж не знаю, кто все это организовал и откуда берется магия на поддержание всего этого великолепия, но если это сделал дед, то огромный ему за это респект. Складывалось ощущение, что я вдруг оказался в далеком будущем, в очень технологичном, умном доме. Ели мы молча, я уже знал из воспоминаний, полученных в этом перерождении своего недолгого сосуществования под одной крышей с дедом, что он не допускает разговоров за столом. И только когда дело доходит до чая, а основной прием пищи подошел к концу, можно было начинать беседу, если на то, конечно, было желание. Дед вообще был немногословен с Магнусом ранее, что в принципе и не удивительно. О чем ему было говорить с мало что соображающим четырехлетним мальцом, который относительно недавно научился вести внятную речь и перестал картавить. У меня же в голове сейчас жужжал огромный рой сотен вопросов, которые хотелось бы задать, и пока я выбирал более подходящий для озвучивания, попивая сок, меня опередил дед. В Хогвартсе ты учиться не будешь, если хотя бы десятая часть из увиденного в твоих воспоминаниях о происходящем там правда, то это делает эту школу неприемлемой для тебя. В Дурмстранг также будет нежелательно тебе учиться в силу моего прошлого. Остается Шармбатон. И пусть учебная программа там не совсем подходящая для наших целей, но ничего страшного. В тех немногих моментах, в которых она слаба, тебя подтяну я. Это, конечно, все замечательно, дедушка, что ты заботишься и переживаешь о моей судьбе, но хотелось бы тоже знать, а какие у нас с тобой собственно цели? А то мне пока ничего не известно о том, к чему ты собираешься меня готовить. Если еще две недели назад Гюнтер даже не помышлял о том, что ему так скоро предстоит подобный разговор, то утро девятидневной давности многое поменяло. Магнус, уже сформировавшаяся личности, далеко не ребенок, из него уже не вылепишь желаемого результата без учета его собственного мнения и характера. И самым простым и эффективным способом направить его в нужном направлении для Гюнтера является абсолютная честность и откровенность, дабы заручиться его доверием. Пацан-то ведь помнит свою прошлую жизнь, которая и является основной его нынешнего мировоззрения, а будучи русским, он вырос под постоянным прессингом антипропаганды фашизма и ненависти к нацистам. По крайней мере, именно так считал бывший штандартенфюрер Нинерби, и теперь ему нужно быть максимально щепетильным, дабы сделать их доверительные отношения крепче стали. Ведь по факту, стоит только Магнусу стать совершеннолетним, и Гюнтер полностью лишится всех возможных рычагов давления и влияния на кровного родича. А ему необходимо, чтобы их отношения были крепкими и родственными, дабы после того, как Магнус создаст свой род, он принял в него Гюнтера. Но даже если он сможет заполучить доверие внука, все, что будет доступно после этого старому немцу, это возможность лишь слегка корректировать мировоззрение своего родственника. У меня есть мечта, Магнус. Я хочу хотя бы на старости лет вновь стать родовитым магом. Понимаешь, я рос в семье, где в нас с малолетства вдалбливали чувство превосходства над обычными магами, прививали чувство безграничной любви к своему роду и достопочтимым предкам, кто на его благо не жалел своих жизней. А когда я в одночасье в 1944 лишился семьи и рода, став обывателем магического мира, перестав быть его элитой, это очень сильно ударило по мне морально и духовно. Утрата родных, лишение всего, чему я был так горд на протяжении своего детства, юности и зрелости, сильно подкосило мое душевное здоровье. В тебе же я вижу возможность вновь обрести утраченное. Хочу, чтобы ты стал основателем рода, чтобы у тебя было много детей, наследников и самому быть частью новой семьи. Увы, но я в качестве кандидата уже не подхожу на эту роль. Слишком закостенело мое магическое тело, да и могущества мне не хватит на подобное свершение. Но зато у меня есть знания и ресурсы, как сделать из тебя превосходного главу новорожденного магического рода, мага, кому будет под силу осуществить подобное. И я очень надеюсь, что ты будешь согласен поучаствовать в воплощении моей мечты. Тогда нам с тобой точно по пути, дедушка. И во время ответа, у меня на лице без моего на то сознательного участия, расплылась широкая, по-детски непосредственная и искренняя улыбка. Мое взрослое сознание не имело ничего против и было только за по поводу всего, чего хочет добиться для меня и себя Гюнтер. Но ко всему этому, мое детское тело очень тепло и трепетно относилось к единственному живому родственнику. Даже несмотря на кажущуюся холодность в прошлых отношениях со стороны Гюнтера к внуку, малец чувствовал искреннюю любовь и заботу со стороны старого немца, которому было сложно выставлять на показ свое истинное отношение к Магнусу. Но ребенка в этом плане очень сложно провести, и они словно нутром чувствуют истинные эмоции и неподдельное отношение в свой адрес. Так что и я, Андрей из прошлой жизни, и я, Магнус из этой, были рады услышанному и собирались помочь деду в исполнении его мечты, которая сулит мне лишь благо и выгоду. Дед, а до кого эпизода ты уже просмотрел мои воспоминания с киносагой о приключениях Гарри Поттера? Хех, первую и вторую часть. Дамблдор либо реально сумасшедший, либо настоящий гений, ведь пацан прошел по самой грани. Подумать только, выражая мимикой шок, продолжил свою мысль Гюнтер, он допустил свободное перемещение по школе древнего Василиска. И тут либо огромная удача, что никто не погиб, либо он просто невероятного уровня манипулятор и комбинатор, что смог предусмотреть все нюансы спланированного им очередного акта в спектакле по воспитанию своего карманного героя. Да чтобы убить такую тварь, нужно никак не меньше десятка магов, специализирующихся на уничтожении опасных тварей. Хотя, еще может быть так, что все показанное в фильме и виденное Гарри, это качественная иллюзия и поддельные воспоминания, которые вложил в его разум Альбус. Он в этом деле большой мастак, мало кто знает, но в Европе уж точно, он является сильнейшим и искуснейшим менталистом, и для него провернуть подобное не составит труда. Хм, скажи, дед, а в наших планах крестраж сильного мага будет полезен? Стоп, не хочешь ли ты сказать, что Волан-де-Морт именно таким образом добился своего бессмертия, что даже после уничтожения собственного тела остался на земле в качестве темного духа? И без паузы, не дав мне ответить, продолжил свою речь, хм, вот оно как значит, но постой, тогда это что выходит? Гарри живой крестраж, только это объясняет его способность говорить со змеями и реакцию на одержимого Квиррелла. Но это ведь бред, а я ведь решил, что дневник Риддла был гримуаром. Так что по поводу моего вопроса, крестраж будет нам полезен? Ах да, крестраж, он действительно может нам сильно пригодиться, в принципе как и сам Василиск. Вот только пытаться что-либо проворачивать перед носом старого паука очень опасно. И я считаю, что игра не стоит свеч. Дед, я ведь англичанин по факту своего рождения в этом мире. И вроде как уже был записан в книгу душ Хогвартса, если конечно моя информация по этой теме, полученная из фильмов, правдива. Правдива, ты действительно уже записан в Хогвартской книге душ, но я, как твой опекун, имею право устроить тебя на обучение в любую другую школу магии, отказавшись от обязательной учебы в Хогвартсе. Это только маглорожденные не имеют права выбора. Тогда будет лучше, если я все же окажусь студентом Хогвартса и отучусь в нем хотя бы обязательные 5 лет. Все-таки трэш там начнется только с появлением в стенах школы МКВ, а до этого времени он будет вполне безопасен. Да и вопрос с появлением Гарри Поттера еще остается открытым. Но даже если история нашего мира повторяет просмотренную мною в прошлой жизни в фильме, все равно я считаю, что не стоит разбрасываться предзнанием предстоящих событий. Слишком много выгоды упустим, если отстранимся от происходящего, пережидая в другой стране. Я никогда не был рисковым парнем, не ввязывался в сомнительные дела, но слишком многое хотелось проверить, а также прибрать к рукам то многое, что хранилось в Хогвартсе. Крестраж в диадеме Равины, Василиск, а еще выручай комната. Когда Ленка с упоением ушла с головой в эту историю, она мне все уши прожужжала о том, как бездарно использовались возможности этой комнаты. И даже если все теории моей бывшей женушки насчет выручай комнаты окажутся всего лишь плодом ее воображения, то уже имеющегося в школе я считаю достаточно для того, чтобы рискнуть. Крестраж, конечно, был бы полезен нам, но самым ценным в школе является Василиск, а точнее его кровь, душа и скелет с черепом. Задумчиво глядя куда-то мне за спину вдали дальние, уйдя в свои мысли, высказался Гюнтер. Не яд, не клыки, а в первую очередь кровь, Что-то я не припоминаю упоминания в просмотренной мной истории о ее великой ценности. Нет, так-то конечно сомнений в том, что она бесспорно стоит немало, у меня нет, но чтобы ее ценность оказалась выше самого опасного из известных в этой вселенной ядов, как-то сомнительно это. Она имеет огромную ценность для мага, который самолично, без посторонней помощи, убил древнего змея и пока кровь твари еще не остыла. Тебе известен эпос о Сигурде, хотя не факт, что в вашем мире был такой герой. Это который Зигфрид у немцев из эпоса о Нибелунгах? Да, только маглы все переврали. На самом деле он был исконно скандинавским, реальным персонажем, который жил примерно 3000 лет назад. Он был конунгом и со своим хирдом решил совершить подвиг, убить напасть скандинавского полуострова, дракона Фафнира. Жаркая у них вышла сеча, под завершение которой в живых остались только Сигурд и Фафнир. Но к тому моменту дракон уже был сильно ослаблен множеством полученных ран и в конечном итоге Сигурду удалось его добить. А так как к тому моменту он оказался единственным выжившим, то все заслуги получил единолично. И это был первый засвидетельствованный факт, который дошел до наших дней и из которого известно, что если убивший сильного магического зверя охотник примет ванну из его крови, то ему перепадет часть силы этого существа. Когда эта информация распространилась, случилось еще множество подобных прецедентов, когда удачливые охотники повторяли опыт Сигурда. Для этих целей даже тролль подходит. Вот только от него совсем мало проку перепадет охотнику. А все дело в том, что кровь должна содержать в себе огромное количество магии зверя. Самой крови должно быть достаточно для того, чтобы можно было погрузиться в нее с головой, и убитое существо должно обладать хотя бы зачатками разума. И фамильяр Слизерина идеально подпадает под все условия. Силен магически, разумен, и в нем должно быть очень много крови. Глава 3. Как завещал нам дедушка Ленин. Дедушка, но как же тогда Сигурд прошел ритуал? Зверь-то был потрепан не только им, он всего лишь его добил. Ну так все его помощники на момент убийства Сигурдом Фафнира уже были мертвы, и для мироздания они уже полностью отсутствовали. Так что здесь все логично и понятно. Ладно, малец, давай на сегодня мы с тобой закончим с разговорами. Ты уже вон, носом клюешь и только на волевых держишься. Тебе уже пора спать ложиться. Вот ведь раздражающее замечание. Никогда бы не подумал, что мне вновь придется пережить этот постыдный период. Детское тело и мозг в том числе не справлялись с возможностями моего сознания разума. И если ментально я был бодр и свеж, то про организм этого сказать было нельзя. Мне чуть больше 4 лет, и в этом нежном возрасте ребенок должно спать часов 10-11 в сутки. Полноценный сон ночью и пару часиков днем, если я желаю вести хоть какую-то активность вечером. Сейчас всего 8 вечера, меня уже рубит из-за того, что днем я не урвал пару часиков на сон, а был поглощен чтивом о омуте памяти. Хорошо, тогда до завтра. Ух, прям какое-то невыполнимое испытание предстало передо мной, и я в буквальном смысле, переступая через собственные позывы тела упасть прямо тут, не отходя от обеденного стола, и завалиться здесь же спать, превозмогая, брел в сторону лестницы. Мое детское тело сегодня явно перешагнуло через край своей выносливости, рассчитанной на этот день, но я не позволил слабости одолеть меня и все же смог добраться до своей комнаты, скинуть с себя обувь, бриджи, снять рубашку и забраться на свою постель, после чего мгновенно наступила спасительная тьма. Таковым было мое первое преодоление себя в этом новом для меня мире. И уже на следующий день моя жизнь резко завертелась и понеслась бешеным галопом вперед. Дед ни разу не шутил по поводу того, что примется за мое всестороннее обучение всерьез. Он и раньше собирался нагрузить меня Магнуса лютой программой подготовки ко взрослой жизни, которую проходят все наследники древнейших и благороднейших родов. Вот только нынче старый учитывал нахождение в теле своего внука взрослого сознания, которое готово было к восприятию, обработке и усвоению гораздо более серьезных тем или в намного большем объеме, нежели пусть и необычный, но все же родовитый и способный ребенок, принадлежащий к высшей касте магического сообщества. И если следующий день я практически весь провел наедине с собой и книгами, который мне оставил для ознакомления Гюнтер, то уже на следующий за меня взялись репетиторы. Увы, но как бы деду не хотелось не придавать огласке нахождения у себя гениального внука, считай вундеркинда, ведь скорость обучения у меня была на порядок выше, чем у детей не только моего возраста, но и на много лет постарше, а намеренно тормозить свой прогресс в учебе было глупостью, но у нас просто не было иного выбора, и раскрывать себя обществу как просвещенного и толкового волшебника деду все-таки пришлось. Он решил играть практически ва-банк, приоткрывая избранной им части магического общества свои знания и умения. Каким бы дед не был сведущим магом, но он ни разу не педагог, и для того, чтобы эффективность моего обучения была максимальной, ему требовалось привлечь для этого дела профессионалов. Да только ни один уважающий себя репетитор с именем не возьмется обучать ребенка никому неизвестного мага-слабосилка, коим притворялся все это время дедушка. Невзирая ни на какие деньги, потомственные наставники не пойдут работать к простому обывателю, так как очень серьезно относятся к репутации и ревностно оберегают свой послужной список. Так что пришлось Гюнтеру идти на поклон в гильдию ритуалистов и оплачивать себе экзамен на ранг мастера в этой отрасли магического искусства. Ведь каждый мастер магии любой из отраслей является элитой волшебного сообщества. Естественно, для дедушки, обладающего знаниями и умениями в ритуалистике на уровне магистра магии, сдать этот экзамен не составило труда. Как позже я узнал, он на нем произвел настоящий фурор. Сам же Гюнтер по этому поводу лишь брезгливо поджимал губу и кривился. Он никогда не был падок до громких званий, и находящийся на его пальце перстень, означающий его принадлежность к элитной касте, вот нисколечко не грел ему душу и не тешил его эго. Все это было им сделано лишь с одной целью – возвысить свое нынешнее имя среди научной братии, двигающей магический прогресс вперед, благодаря чему для Гюнтера Штрауса теперь открыты, если не все, то очень многие двери. А как только это случилось, его имя оказалось на слуху и узнаваемо, он незамедлительно принялся за отбор подходящих на роль педагогов для любимого внука кандидатов, которые помимо высокой квалификации и уровня знаний, согласились бы на подписание очень жесткого учебного контракта со мной, распорядителем и надзирателем которого с моей стороны был бы мой опекун, то бишь дед. В итоге, уже на третий день с момента, как у меня закончился постельный режим, дед нашел мне преподавателя базовой, или же как ее еще называют, элементарной нумерологии, а также наставников по теории магии, этикету, традициям волшебного мира, монстрологии, расширенная версия школьного предмета Хогвартса «Уход за магическими существами», и на занятиях по этому учебному курсу я изучал не только уход за магическими зверушками, но и каким образом избежать с ними встречи в дикой природе, как убить тварь, если мне не повезло встретиться с опасной зверушкой лицом к лицу, да и вообще этот предмет был очень собирательным, и благодаря изученному по завершении этого курса я обладал серьезной базой знаний, как выжить в лесах и прочих природных локациях магического мира в практически любом известном регионе нашего мира, если это, конечно, в принципе было возможным там совершить. А еще дед не поскупился и нанял мне в учителя, тадам, Матиуса Белусся. У Роулинга об этом персонаже не сказано ни слова, но личностью на мировой арене он был легендарный. Матиас Белусся являлся полукровкой и признанным бастардом рода Медичи. Когда-то, пару веков назад, наследник этого именитого и славного рода знатно погулял с маглорожденной из Венгрии, проведя с той страстную ночь, плодом любви которой стал Матиус, унаследовавший от отца и его рода помимо даров зельеварений, всем известную мстительность Медичи, а от венгров их скверный и даже паскудный характер. Правда, проявлялись эти черты характера Белусся лишь в отношении недоброжелателей, которых у него было очень много из-за его несдержанности в выражениях и скабрезного характера. Личностью он был не менее одиозной и популярной на территории континентальной Европы, нежели тот же Гораций Слизнард в Британии. Только палитра чувств, испытываемая в их адрес обществом, была диаметрально противоположной. И если Горация всегда рады были видеть у себя в гостях и на приемах именитые и родовитые из-за наличия у того огромного мастерства в умении расположить к себе и коммуникабельности, то приглашение к себе на прием Матиуса было сродни показу публики льва в хлипкой клетке. Всегда среди общества независимо, одаренного или же простецов, находились любители экстрима и пощекотать себе нервы. Некоторое время Белусся даже преподавал в Дурмстранге, но из-за своего нрава похуже, чем у Снипа, долго он там не продержался. Этот факт мне стал известен намного позже моего знакомства с этим добрым дедушкой, ставшим моим учителем по зельеварению и эликсироведению. Однажды Белусся был приглашен недовольными его методами обучения и отношением к ученикам родителями студента Дурмстранга, где намеренно подстроили провокацию, в которой Матиуса оскорбили, но в этот момент у пожилого мага случился недуг, и он расчихался, результатом чего стал мор всего рода, затеявшего эту склоку, который помер в течение недели после этого приема от неизвестного магического вируса, Впрочем, как и немалое количество гостей, бывших в тот день свидетелями этого гнусного события. И вот совпадение, сдохли от вируса исключительно недоброжелатели профессора. Правда, стоит уточнить, что моим учителем он стал лишь когда мне исполнилось 6,5, сразу же после того, как дед вновь слегка взбаламутил общественность. Гюнтер посчитал, что авторитета от единственного мастерства ему маловато для достижения наших целей, итогом чего стало мастерство в артефакторике. И два этих звания давали просто идеальную, практически безупречную крышу от разного рода возможных поползновений в наш адрес сильных мира сего. Если событие появления в Европе пятого в своем роде обладателя сразу двух перстней мастера в ритуалистике и в артефакторике подняло изрядный шум, даже бурю в научном сообществе, то среди реально обладающих силой и властью на Земле, это даже слабого волнения не создало. Так, всего лишь легкое любопытство, что ритуалисты, что артефакторы, это маги, не обладающие огромной личной силой, вот и не было до нас особо никому дела. А еще стоит учесть, что существует негласное правило, артефакторов и целителей не втягивать в конфликты, а наоборот, их надо всячески беречь. Угрозу правящей верхушки такие маги не несли, а вот пользу, очень даже. И только после этого события дед смог нанять для меня учителя в лице Матиуса. Да и то пришлось раскошелиться, оплатив мое ученичество престарелому магу, а ему было за 200, хотя от силы дашь лет 45, репликой нашего омута памяти, за который он должен будет довести меня до уровня подмастерья по теории зельеварения и выпускника триумвирата высших учебных заведений по практике, Хогвартс, Дурмстранг, Шермбатон. И достичь я этого должен до поступления в Хогвартс. Хоть дед пока и не согласился полностью с моим желанием поступать именно туда, но уверен, что до наступления моих 11 лет я смогу убедить Гюнтера, что это наилучший выбор. Мои занятия с Матиусом проходили у него в поместье дважды в неделю, куда я перемещался при помощи порт-ключа. За мою безопасность дед не переживал, так как подписанный им с Белуссиа договор строго обязывал моего учителя оберегать сохранность моей тушки. Это же касалось и всех других моих учителей. У самого же Гюнтера в связи с тем, что он отчасти обнародовал факт уровня своих знаний и навыков в ритуалистике и артефакторике, теперь было очень мало свободного времени. На него посыпалось множество заказов по расчету и проведению разного рода ритуалов, созданию специфических артефактов, целевой аудиторией которого стали магические роды Европы, но не из верхнего топа, а те, кто попроще. Дед, так сказать, нарабатывал связи и влияние, делая себе имя. И это означало лично для меня, что он все же глубоко внутри себя принял мое желание учиться в Англии, отсюда и его стремление стать заметной величиной, дабы ограничить Дамблдора в методах моей вербовки, захотив вдруг тот меня использовать. Но как бы Гюнтер не был занят, он все равно находил в своем плотном графике время, чтобы проводить его со мной, и именно дед просвещал меня по истории магии нашей планеты. А Нинербе удалось собрать очень много различных исторических знаний из самых разных источников и уголков мира, которые затем свели вместе. Пусть эта деятельность не находилась в перечне приоритетных, даже в первом десятке их основных целей ее не было, но как-то так вышло, что именно маги Третьего Рейха умудрились составить самый достоверный учебник истории нашего мира. И из него мною было узнано, что примерно 10-15 тысяч лет назад на нашей планете случился катаклизм, который очень сильно сказался на состоянии магического фона Земли. Это событие стало поворотным для судеб всех магических созданий и магов, в том числе на нашей планете. С момента катастрофы, на протяжении нескольких тысяч лет, энергофон окружающего мира был очень агрессивным, и это сильно и пагубно влияло на всех, кто был чувствителен к магии. И это послужило толчком к тому, что маги начали приспосабливаться к изменившейся обстановке, в результате чего на свет появились волшебники. Если ранее истинные маги использовали все свое магическое тело для оперирования маной, при помощи которой влияли на реальность, то в новых условиях их душа стала эволюционировать и приспосабливаться к агрессивной среде, своего рода окукливаясь, обрастая защитной пленкой. Так появились на свет первые одаренные, у которых седьмая оболочка стала более статичной и которых позже начнут именовать волшебниками. Магический ноус волшебников обладал меньшей динамикой, и это казалось спасением для бывших магов, которым приходилось постоянно поддерживать на себе магические щиты, которые отрезали их от внешнего энергетического фона планеты. Этот новый виток эволюции одаренных явил на свет первых волшебников, у которых постепенно стала прорастать система слабоэластичных моноканалов, привязанная к уплотнению науса, названного позже магическим ядром. Этот этап длился около 6-8 тысяч лет, и уже к второму-первому тысячелетию до н.э. на нашей планете практически перестали рождаться классические маги, а доминирующую позицию заняли волшебники. Их устройство души было намного более приспособлено к новым обстоятельствам, менее восприимчивы к внешним воздействиям, но вместе с этим они лишились возможности оперировать своим магическим телом для сотворения магии без использования посредников в виде рун, артефактов, ритуалов. Этому было простое объяснение, ведь приобретенная способность абстрагироваться от внешнего фона магическим телом работала в обе стороны. Она не допускала внешнюю энергию к душе, так и из души наружу. Истинный же маг и соответственно их школа магии базировалась на использовании внешней энергии мира, и пусть их магическая оболочка проигрывала в насыщенности, структурированности, организованности и объеме резерва личной маны волшебникам, они это с лихвой компенсировали практически бесконечным океаном энергии окружающего фона, отчего их степень и уровень влияния на реальность был на порядок выше, нежели у волшебников. Истинные маги могли менять ландшафты континентов, порождать горные цепи, менять русла рек, волшебникам же, к сожалению, такое в соло и по щелчку пальцев было недоступно, только скооперировавшись, проделав предварительную подготовку и затратив на это немало времени, они могли повторить то, что когда-то было под силу всего лишь одному сильному магу. Уже в наше время магический фон пришел в норму, но он значительно ниже того уровня насыщенности свободной, природной маны, что был 10 тысяч лет назад. За минувшие годы с того события Земля лишилась значительной, львиной части магической флоры и фауны, которая ее некогда населяла. И с одной стороны это невосполнимая потеря, а с другой, благодаря этому человечество, неодаренная его часть, смогла занять доминирующую позицию на планете. Истинные драконы, гидры, грифоны, циклопы и прочие агрессивные по отношению к людям виды не смогли приспособиться и либо полностью вымерли, либо покинули наш мир. Разве что могли где-то в закрытых складках пространства сохраниться редкие единицы этих реликтовых тварей, где переждали самый накал катастрофы и период наивысшей агрессивности магического фона, но на самой планете их не осталось. Тоже справедливо и в отношении истинных магов. Но даже если такие ныне существуют, они уже не представляют угрозы сложившемуся миропорядку и родам волшебников. Слишком беден окружающий фон на свободную энергию, чтобы откуда ни возьмись объявившийся маг мог представлять угрозу для современных волшебников. Возвращаясь же ко мне, то упор в моем обучении во время занятий с Гюнтером, дед делал на устройстве современного общества одаренных и само собой разумеющееся, особое значение уделял родам волшебников. Описывал все плюсы бытия родовитым и тем самым пытался повысить мою мотивацию в стремлении стать основателем собственного рода. И из его рассказа по этой теме я понял следующее. Ни личный источник магии, ни родовые дары, даже не то, что у родовитого волшебника потомство соответственно будет сильнее относительно тех же маглорожденных или простых чистокровных за счет поддержки плода, а затем уже и ребенка в стадии активного развития и роста магической системы и ядра родовым источником, не это являлось в глазах деда самой большой ценностью и благом рода. Личная пространственная лакуна. Вот что было ценимо им превыше всего, ведь благодаря ей, случись на Земле глобальный катаклизм, ты и твои потомки способны переждать беду или же вовсе навсегда отстраниться от внешнего мира и жить себе спокойно и припеваючи у себя в пространственной складке, если, конечно, ранее род озаботился созданием на своей личной земле автономной биосферы с возможностью без поступления извне обеспечивать всем необходимым в плане продовольствия и прочих материалов, проживающих в складке пространства разумных. Конечно, подобный шаг, если волшебники, заперевшиеся в складке пространства, решились на полную изоляцию и отлучение от дел нашего мира, то в будущем это породит проблему продолжения рода, ведь без вливания новых одаренных род просто-напросто выродится. Магия, конечно, нивелирует в определенных границах возможность образования генетических заболеваний у детей, появившихся на свет в результате близкородственных связей, но это не может продолжаться до бесконечности, и ее возможности в этом плане имеют границы. Но в целом, личный домен является большим подспорьем, если не основным, который может позволить роду пережить любое бедствие на большой земле. И естественно своим складками пространства обладают исключительно древнейшие и благороднейшие рода, которые произошли из древних династий истинных магов или же тоже древнейшим и благороднейшим, но не со столь долгой историей, кому каким-то образом удалось отыскать ничейную складку и занять ее, опередив в этом остальных страждущих. Личный домен – это самая большая ценность и первый фактор, определяющий положение магического рода в обществе. Своей же складки пространства род Майер, которому раньше принадлежал Гюнтер, лишился в тот момент, когда был уничтожен их родовой камень. Мои предки со стороны деда были еще теми мстительными засранцами, что сподвигло их привязать существование самой складки пространства, в которой был расположен их мэнор, к наличию родовой магии Майер в ней. Стоило же только захватчикам уничтожить камень рода, как лакуна пошла в разнос, так как сработали скрытые артефакты, расположенные на территории домена, из-за чего он в течение нескольких минут схлопнулся, аннигилировав находящихся в нем волшебников, напавших на семью Гюнтера. Естественно, после того, как дед меня просветил по этому вопросу, мое детское восприятие, обусловленное телом, побудило меня к сильному душевному расстройству. Раз со складками пространства напряженка и все они давно уже поделены и заняты, то не видать мне личного домена. Дед же, видя мое состояние и прекрасно понимая причину этому, даже не попытался меня как-то утешить, но при этом у него на лице на мгновение мелькнула загадочная улыбка, и только поздним вечером, уже лежа у себя в постели и совершая одно из обязательных упражнений из окклюменции, когда мне приходилось в своем подсознании проживать свой день заново, просматривая этот отрезок памяти с этим событием, я обратил на эту улыбку внимание, и по ней я пришел к выводу, что у деда имеется решение, где и как нам заполучить в единоличное пользование собственную пространственную лакуну. В современном мире сохранились знания о том, каким образом можно создать домен, но для этого необходимо участие огромного количества волшебников, числом никак не меньше сотни, дабы суммарной мощи хватило для этого затратного в плане силы ритуала, и все они должны принадлежать к одному роду, иметь родственную, схожую ману. Необходимо единомоментное приложение огромного количества родственной волшебной силы для того, чтобы создать клон участка Земли и вытолкнуть его за пределы нашего мироздания, наделив защитой от растворения в агрессивной среде междумирья. И это делает подобное действо практически невозможным в нынешних условиях. Это раньше было с этим проще, в те времена, когда существовали настоящие маги, которые могли оперировать огромным объемом свободной маны, находящейся в окружающем их энергофоне планеты. Так что теперь все надежды по поводу получения собственного домена для моего будущего рода связаны с дедом. Гюнтер оказался еще тем Плюшкиным, но со мной он пока подробными деталями плана на пути к созданию нового рода, во главе которого видит меня, делиться не желал. И этому было простое объяснение. Я слишком слаб и малообразован, отчего существует высокая вероятность того, что могу оказаться легкой наживой для власть имущих. Так что пока я не обрету статус и могущество, покуда мне не станет под силу сохранить важную информацию от любопытных, не позволяя кому бы то ни было без особого труда заглядывать в свой разум и просматривать мою память, ни о какой полной откровенности деда со мной и речи быть не может. Пока меня от любопытных легилиментов защищает мой малый возраст. Да только это эфемерная защита, так как у меня с момента пробуждения памяти о прошлой жизни теперь полностью сформировавшийся ментальный слой души, лишенный детской хрупкости, из-за которой ни один менталист не полезет в разум ребенка, ведь это практически в 100% случаев приводит к летальному исходу или разрушению личности. Так что стоит кому-то прознать о том, что я ментально уже давно не ребенок, как никакой преграды перед любопытным и моими воспоминаниями не окажется. Но пока мне не о чем беспокоиться, ведь все волшебники, с которыми я контактирую, а это мои учителя, подписывая контракт с моим дедом о моем ученичестве, обязались в нем же не предпринимать попыток влиять на меня, в том числе и ментально. Ну а так как оказалось, что у меня вполне себе уже устоявшийся, сформировавшийся ментальный слой души, то дед нагрузил меня изучением окклюменции, которую обычно начинают изучать только по наступлению 10-11 лет. Но моя учеба не ограничивалась одной лишь общей, доступной мне в моем возрасте магией этого мира. Неожиданно о себе дало знать мое тесное соприкосновение в реке душ с астральным отпечатком Товби Фонг, который я поглотил, и, как мы с дедом думаем, все еще ассимилирую своей третьей оболочкой души. Если на момент пробуждения моих воспоминаний Андрея Брянцева в 4-летнем возрасте из способностей ТОВ мне оказалось доступно в ограниченном варианте ее восприятие, основанное на сейсмочувствительности, которая с каждым днем обращения к этой способности немного прогрессировала, то в 5,5 лет у меня случился прорыв. Мне тогда впервые удалось применить магию Земли, при помощи которой я, совершая зарядку перед нашим домом в Люцерне на приусадебном участке, смог перекатить небольшой камешек. Сделал я это именно при помощи дара мага Земли из мира Аватара, ведь мне хороши были знакомы все те ощущения, которые испытывала ТОВ в манипуляциях с Землей при помощи своего дара, и когда это случилось, у меня не было никаких сомнений в том, каким образом мне это удалось. А уже через полчаса, после того, как я немедленно поделился с дедом этой ценной информацией, он, поместив меня в сложные ритуальные геометрические фигуры, принялся за диагностику и наблюдение моих тонких оболочек души, требуя от меня в это время пытаться применить открывшийся дар, доставшийся мне из иного мира. Результаты оказались необычными и неоднозначными, хотя чуть позже, после некоторых размышлений по поводу их природы, они показались мне вполне логичными. Дед установил, что в своих манипуляциях с землей и неорганическими, твердыми предметами, я для этого использую не ману и свой магический ноус, а астральный дух и его энергию. Гюнтер однозначно заявил, что на подобные действия были способны в нашем мире только древние духи, которых уже давно извели и ограниченное число истинных магов, специализирующихся на астрале и о которых до наших дней дошли лишь легенды. Отдельной группой он выделил шаманов, но они особый случай, для того, чтобы влиять на мир, прибегают к помощи духов, с которыми заключат сделку и платят им своей астральной энергией. Самостоятельно же пользоваться астральной энергией и проводить изменения реальности при помощи нее становится им доступно лишь на очень высоких уровнях просвещения и понимания этой области мистического искусства, которого шаманы достигают в глубокой старости. Сама по себе астральная энергия обладает меньшей реальностью, нежели магическая, отчего ею намного сложнее влиять на действительность и оказывать воздействие на материальный мир. И если вспомнить, откуда в мире Аватара появились маги, и предположить, а как по мне, то это практически на 200% является достоверным фактом, что львы-черепахи являются древними духами, то природа мистических способностей, завязанных на астрал у магов той реальности, получает вполне логичное обоснование. Современные волшебники нашего мироздания практически полностью утратили знания и способности в этом направлении мистического искусства, так как они считались менее перспективными и полезными для комфортного обустройства в жизни и личностного роста собственного могущества. Слишком неоднозначными они являлись и были хороши лишь в отношении работы с нематериальным миром. А чтобы при помощи астральной энергии влиять на физические объекты и аспекты, волшебник должен был чуть ли не втрое больше времени уделить своему развитию в этом направлении, дабы достигнуть высот, когда его собственный астральный дух окажется равен по силам высшим астральным сущностям. Но зачем тратить втрое больше времени на то, что можно намного проще приобрести и достичь при помощи классического волшебства за более короткий срок? Но это явно был не мой случай. Каждый раз, когда я применял астральную магию, то словно бы облачался в тяжелый бушлат астрального духа ТОВ, и с каждым днем мне это давалось все проще, а усталость наступала позднее. И связано это было с тем, что, активно пользуясь силой, доставшейся мне от ТОВ, я ее понемногу ассимилировал и присваивал себе. Теперь вот жду не дождусь, когда полностью смогу поглотить ее астральный дух и стать столь же умелым и могущественным астральным магом, коим была малышка Бифонг. Когда же мы с дедом разобрались в природе моих способностей и выяснили всю подноготную ее влияния на меня, не обнаружив при этом никаких пагубных факторов, то в моем расписании появилось 3 часа тренировок в этом направлении. Час утром, после зарядки и легких физических упражнений, которые занимают всего полчаса, все же мне было всего 5 на тот момент, и ни о каких серьезных физнагрузках и речь быть не могло, и 2 часа освоению навыков ТОВ я посвящал вечером, перед сном. К 7 годам я уже практически полностью овладел всеми навыками Бифонг в магии Земли, и связано это было с тем, что полностью поглотил доставшуюся мне от нее астральную оболочку. А когда это случилось и я продемонстрировал деду свои навыки в астральной магии Земли, он был очень впечатлен. Поразительно. Внук, с такой силой ты уже в состоянии дать бой сильному магу. Но, заметив у меня довольную моську, он тут же меня обломал. Только это не касается кого-то уровня Дамблдора, в школу, к которому ты так усердно пытаешься попасть. Да и любому опытному волшебнику, специализирующемуся на боевой магии, ты окажешься на один зубок, если, конечно, не сможешь в первое же мгновение фатального его удивить. Не обольщайся слишком сильно. Тебе, конечно же, есть чем гордиться, но поверь мне на слова, пока ты даже в десятку тысяч сильнейших со своими навыками и умениями не входишь. Это, конечно же, было неприятно узнать, но и сильно по этому поводу я даже не думал переживать. Мне только 7, а я уже могу задавить какого-нибудь Аврора или новичка-мракоборца, спецназ на службе у Министерств магии и МКМ. А уже той же ночью, когда я осознал полное поглощение доставшегося мне от ТОФ астрального тела, во сне мне опять приводились сияющие сферы, только теперь их было 3, и мне не потребовалось много времени, чтобы осознать значение этого. Магия Земли, выбранная мною ранее, уже освоена, и теперь мне предстоял выбор, что взять к изучению следующим. И это оказалось делом непростым. Хотелось всего и сразу, что, понятное дело, мне было недоступным, и нужно было хорошенько подумать на тему, а что для меня сейчас важнее всего. Магия воздуха – это мобильность, огня же – это агрессивная и разрушительная атака, что, впрочем, справедливо и в отношении прочих стихий, но опять же, я не был уверен, что и на этот раз мне перепадет астральное тело мага стихии из мира Аватара. Сложно строить планы, когда нет полноценной уверенности в происхождении будущих преференций, доставшихся мне благодаря участию в ритуале, из-за которого я в прошлой жизни сдох. Хм, да черт с ним, пусть будет магия огня. Невозможно сделать верный выбор, когда толком не понимаешь, что стоит за каждым из них. И стоило мне только определиться и сконцентрировать свое внимание на красной сфере, как я вновь оказался зрителем от первого лица просмотра жизни принцессы страны огня, Азулы. Помнится, раньше я думал, что эта моя жизнь теперь непомерно наполнена бесконечной учебой и трудностями, и это все в столь юном возрасте. Забудьте, у кого она действительно была таковой, так это у малышки Азулы. И если я, уже будучи взрослым, ментально сам сделал подобный выбор и принялся по максимуму напрягать себе бесконечной зубрежкой и познанием таинств магии, когда каждый божий день вплоть до минуты оказался у меня расписан, то маленькой принцессе никакого выбора не предоставили. Азула даже не представляла себе, что у кого-то может быть как-то иначе. Она была поставлена перед фактом, что каждое утро у нее либо тренировки в магии огня, либо учеба, и так до позднего вечера, когда одно чередует другое, и с редкими отлучками поесть. А еще стоит отметить, что у меня в этой жизни есть любящий и заботящийся обо мне дед, у нее же не оказалось никого. Ее педагоги и наставники действительно были лучшими из возможных, благодаря чему она очень скоро набралась разумения и уже в 7 лет отчетливо понимала, что в этой жизни у нее нет никого, кто бы искренне о ней переживал и любил. Так что нет ничего удивительного в том, что она словно еж стала обрастать колкими иголками, а характер ее, казалось бы, был безвозвратно испорчен тягостями судьбы бытия нелюбимой принцессы, от которой даже собственная мать отвернулась, а для отца она всего лишь ценный актив. У малышки же во всем своем ужасающем великолепии раскрылся разрушительный дар огненной магии, который она с упорством носорога культивировала, ведь только в своем магическом мастерстве видела выход избежать возможной свадьбы, которую ей когда-нибудь попытается навязать отец, желая выгодно для себя пристроить дочурку в полезный аристократический род, тем самым упрочнив свою власть. Агникай же давал Азуле шанс отшить любого не понравившегося ей кандидата. Эта дуэль считается священным правом любого мага огня, при помощи которого можно решить любую спорную ситуацию. В общем, просмотрел я всю жизнь принцессы Азулы, и она была практически точь-в-точь, как и в канонной истории, по крайней мере до того момента, до которого я успел досмотреть, и эта реальность была альтернативной по отношению к той, в которой жила ТОФ Бифонг, чей астральный слепок я уже ассимилировал. В мире Азулы малышка ТОФ благополучно пережила свержение Азулана и умерла в окружении немалого числа внуков. Сама же принцесса к зрелому возрасту смогла справиться с проблемами психики и усмирить свой тяжелый нрав. Когда ей удалось встать на путь исправления, в поисках духовной гармонии она побывала и на острове, на котором проживал народ Солнца, где умудрилась получить благословение драконов, заслужив право пройти их испытание и исполнить танец, который помог ей сделать огромный шаг навстречу душевной гармонии. Она даже смогла напроситься в ученицы к Пиандао, величайшему мечнику эпохи и за 3 года, проведенных в его поместье, полностью переняла мастерство у своего учителя в обращении с колюще-режущими орудиями убийства. Знатоки скажут, что это невозможно за столь короткий срок достичь признанных высот в каком-либо искусстве. Но стоит заметить, что на порог поместья пожилого мастера она пришла далеко не неумехой в обращении с оружием и единоборствах. Мда, что бы там она ни думала по поводу своего стремления стать праведницей, но пацифисткой она так и не стала. Переломным для Азулы моментом стали события, развернувшиеся во время ее совместных с братом поисков своей сбежавшей матери. Именно тогда она пересмотрела свой взгляд на мир и медленно, но верно пошла по пути перековки своей сути. Молодая девушка полностью отстранилась от попыток занять трон народа огня, без сожаления и с удивлением для себя, с искренним облегчением и радостью избавившись от светской и дворцовой жизни, проведя всю свою оставшуюся жизнь в бесконечных путешествиях и поисках себя. Ее же братец на радостях, что сестра больше не давлеет над ним и не мешает ему претворять в жизнь его собственное представление об идеальном государстве нации огня, открыл для принцессы безлимитный депозит. Так что у Азулы не было нужды думать о хлебе насущном, ведь в любом банке страны огня она без проблем могла снять необходимую ей сумму наличности, филиалы которых были открыты во всех крупных городах не только родного государства, но и в соседних. С воцарением мира на землях, находящихся под протекторатом аватара, как бы что там ни было, но самой эффективной и развитой была и остается экономика нации огня. Самая передовая промышленность, государственное устройство, политический уклад, культура. По всем этим параметрам страна огня была впереди планеты всей, и несмотря на потуги Аанга вернуть все на свои места, тем самым опять вогнав страны в стагнацию, лишив их всяческого прогресса, ему это, увы, уже было не под силу. За время отсутствия аватара люди страны огня слишком сильно ушли вперед своих соседей, даже отдав обратно завоеванные ранее у других государств территории. Это нисколько не поменяло ситуации, ведь для бывших регионов, которые когда-то находились в оккупации, они все так же остались главными поставщиками и торговыми партнерами, кто заваливал их рынки своими товарами. Практически за 100 лет своего доминантного положения в мире, страна огня саккумулировала в своих руках огромные резервы, и даже проигрыш в войне не смог отбросить их обратно. Но это уже совсем другая история. А что же касаемо Азулы, то мне от нее достался огромный пласт знаний и навыков, которые теперь нужно усвоить вместе с ее астральным слепком. Глава 4. Возвращение в Англию и новые соседи. Сколько я уже у тебя наставником числюсь, Магнус? 2 года, если быть точным, то 1,5, учитель. Не отвлекаясь от подготовки ингредиентов для зелья глаз орла, ответил своему наставнику Матиусу Белуссе. Листья спарыша уже были мною верным методом нарезаны, а в данный момент я пытался своими невеликими силами растолочь зубы дракона, при этом одним глазком приглядывая за кипящим в котле взрывающейся жидкостью. Ну да, точно, 1,5. И знаешь ли ты, мелкий, что меня на протяжении всего этого времени беспокоит? Но не дождавшись от меня ответа, так как я уже был занят снятием достаточно тяжелого для моего возраста котла с готовым зельем с огня, продолжил. Меня все это время терзает вопрос, что ты за нечисть такая? Я уже все варианты перебрал, на все, что только было возможным, тебя проверил, но полученные результаты говорят мне о том, что ты обыкновенный пацан, который лишь слегка опережает своих сверстников из древнейших и благороднейших родов, причем наследников. Признание Матиуса нисколечко меня не побеспокоило, ведь все мои тайны защищает контракт, подписанный дедом и наставником на мое обучение. И каким бы он, Белуссе, не был умелым волшебником, но договор, который в свое время был разработан нацистскими волшебниками для таких вот случаев и был заключен с моим учителем, давали мне полную уверенность в собственной безопасности. Пока я первым не попытаюсь навредить Белуссе, он полностью связан по рукам и ногам, не имея никакой возможности мне хоть как-то навредить. Отвечать же что-либо на его подозрения и пытаться оправдываться, в этом не было никакого смысла. Ничего о моих секретах он никому поведать не сможет, а давать ему дополнительную пищу к размышлению было лишним. Молчишь, Хаэм? Вижу, тебе нисколько не тревожат мои слова и подозрения, а это лишь сильнее убеждает меня в собственной правоте. С тобой явно что-то не так, Магнус. Матиас, говоря мне все это и пытаясь вывести на реакцию, наблюдал за моей сосредоточенной работой, во время которой я в скором темпе разливал и закупоривал фиалы с взрывающимся зельем. Если оно остынет и продолжит иметь контакт с кислородом, то потеряет свои свойства». Сам же наставник набивал трубку табаком. «Готово, учитель. Будете проверять? Мое сегодняшнее занятие с учителем подошло к концу, и мне было необходимо дождаться результатов оценки проделанной работы. Ведь если я что-то сделал не так, то мне будет необходимо уже у себя дома повторить опыт варки зелья, в котором я допустил ошибку, и исправить свой недочет. Хех, Магнус, неужто ты стал сомневаться в моем профессионализме? Мне не нужно проверять результат проделанной тобой работы, так как я собственными глазами наблюдал за всем процессом приготовления, и тебя можно в очередной раз похвалить. Даже огузок нынешнего наследника Медичи не справился бы с приготовлением этого зелья, при этом параллельно занимаясь подготовкой ингредиентов для другого, лучше тебя, малец, а ему между прочим уже 11. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я тебе хочу поведать и в чем предостеречь? Да, наставник, мне стоит быть скромнее и не демонстрировать направо и налево свои навыки, за редким исключением. Свободен, отпустил меня во свояси Белуссия, и до следующего занятия в пятницу я оказался предоставлен самому себе. Когда же я практически уже дошел до двери, за которой располагалась лестница, ведущая на операционную площадку, и откуда мне предстояло, использовав порт-ключ, переместиться домой, мне в спину донеслись следующие слова: «Мелкий, тебе бы стоило научиться подражать сверстникам. Слишком твое поведение выбивается из общей массы, и это может создать тебе в будущем проблемы». «Я знаю, учитель, и непременно исправлю эту свою оплошность». Пришлось мне обернуться, дабы ответить своему наставнику. И хоть я не имею формального права даже мысленно к нему так обращаться, но моральное у меня было. Все же не просто так Матиус проявил инициативу и решил дать мне совет. Каким бы он ни пытался казаться засранцем, но по сути Матиус был хорошим человеком, если, конечно, не пытаться его как-либо образом нагреть или использовать в обход его собственного желания. И за прошедшие полтора года, хоть наше общение и сводилось с Белуссия исключительно к зельеварению и эликсироведению, я, видимо, своими трудолюбием и желанием постичь все знания, которыми он был готов со мной делиться, смог вызвать у наставника искреннюю приязнь и симпатию. А это огромное достижение, ведь за все проведенное с ним время, я еще ни разу не услышал от него хоть одного единственного теплого слова в адрес своих бывших учеников. Но раз он решил дать мне подобного рода бесплатный совет, выходящий за рамки прописанной в договоре обязаловки, то это означает, что чем-то мне удалось его зацепить. И еще, Магнус, будь очень осторожен в применении своих неординарных способностей. Я уже давно подметил, что пламя огня под твоим котлом во время практики всегда идеальной температуры. Так что имей это в виду, раз мне удалось подобное заметить, то обязательно найдется еще один наблюдательный разумный, кому окажется под силу подобное. А тебе ведь не нужны неудобные вопросы, будь осторожен впредь. Мда, вот это я прокололся. А ведь зараза, он ни разу не давал мне повода усомниться в том, что мои манипуляции с температурой пламени были им замечены. Ха, но зато теперь я могу с большой долей вероятности, а скорее даже с уверенностью думать, что от Матиуса не стоит ждать проблем, а также, при определенных обстоятельствах и условиях, к нему можно будет обратиться с личной просьбой. Есть немалый шанс, что не откажет. Минул ровно год с того дня, как мне открылась память и способность Азулы, и за это время я уже достаточно поднаторел в обращении с огнем. Принцесса народа огня оказалась не просто талантливым магом, а самым настоящим гением в обращении с этой свирепой и очень строптивой стихией. А еще благодаря тому, что Азула на протяжении всей своей жизни совершенствовалась в своем мастерстве, она ведь очень ответственно подходила к этому вопросу, то в своем стремлении быть лучшей, а после того, как принцесса оказалась полностью представлена самой себе, она в своем бесконечном странстве изучила всю доступную в мире аватара информацию, касающуюся магии и не только родной стихии, а всех четырех. Принцесса обладала просто невероятным упорством, трудолюбием и пробивным характером, благодаря которым Азула отыскала и смогла откопать в песках пустыни путь к библиотеке Ван Ши Тонга, где получила доступ к интересующей информации. Дух знаний не увидел в ее сердце стремления к использованию своих знаний и умений для того, чтобы чинить зло и разрушение, отчего предоставил Азула неограниченный доступ к своей библиотеке взамен на знания, которые принцесса уже успела собрать самостоятельно. И из этих знаний, которые принцесса получила у духа, что выглядел как огромная сова, я сделал для себя следующий вывод. Магия стихии на самом деле неверное определение, которое можно было бы применять к астральным магам мира Аватара. На самом деле они являются магами агрегатных состояний материи, где маги воздуха – это узкоспециализированные астральные операторы газообразных веществ, маги земли твердых, а маги воды жидких соответственно. Но интереснее всего дела обстояли с магами огня, ведь они являлись не простыми одаренными, способные манипулировать веществом в состоянии плазмы, а были операторами чистой энергии. По сути, будь они немного более сведущими и если бы копнули чуть глубже, имели представление о строении души, то смогли бы благодаря особенности своего астрального тела влиять на все свои духовные начала и использовать их энергию, что и делало отчасти некоторые из представителей нации огня инстинктивно, когда, используя гнев, энергию чувственного духа, сильнее разжигали свое пламя. Но Азула и в этом плане была впереди планеты всей, ведь сумела подсознательно питать свое пламя не только астральной силой и энергией чувственного духа, но и маной, используя свой слаборазвитый магический ноус. Оттого-то ее пламя и было голубого цвета, и это оказалось огромным подспорьем для меня в плане развития моего магического ноуса. Увы, но будучи волшебником, имея систему магоканалов и ядро, до достижения 11 лет мне была недоступна возможность развивать свое магическое тело, так как любая нагрузка классическими и известными способами, что позволяло бы мне тратить ману и соответственно нагружать мой ноус, имели пагубное влияние на меня, как волшебника. Неспроста детям до 11 лет, до тех пор, пока их ядро не стабилизируется, не дозволяется применять магию, ведь это чревато дестабилизацией процессов формирования растущего ядра. Любая моя попытка применить магию, даже без палочки или иного концентратора, даже при помощи руны артефактов, задействуют и нагружают мою систему магоканалов и ядро. И не было никакого варианта на данном этапе обойти это условие известными нам с дедом способами, дабы, минуя суть волшебника, использовать и развивать собственный магический ноус. Подобное становится возможным и доступным только очень сильным волшебникам, после того, как они достигают невообразимой силы собственного ядра. И первым признаком достижения подобного уровня развития является способность волшебника применять невербальные, беспалочковые заклинания и чары. Только на этом этапе, когда контроль собственной магии и ее резерв достигает поразительных величин, волшебнику становится доступным возможность ощутить и оперировать своим магическим телом в обход магоканалов и ядра. А вся соль моей удачи заключалась в том, что благодаря особенности своего астрального тела, которые я перенимаю у духа Азулы, постепенно ассимилируя и поглощая, мне стало доступным тянуть силу из магического науса в обход сути волшебника. Так что теперь, когда я практикуюсь на полигоне в отработке навыков Азулы по обращению со стихией огня, я намеренно нагнетаю в него не только астральную энергию, но также и ману пускаю в дело. Попробую объяснить свойства ядра, магоканалов и магического науса. Для волшебника первична система каналов и ядро, которые расположены в магическом теле, и на первых порах он только с их помощью может оперировать маной. Ядро, хотя на самом деле в энергетическом спектре, позволяющем видеть седьмую оболочку одаренного, оно выглядит как клякса, находящаяся в процессе постоянного изменения своей формы и по факту представляет собой уплотнение магического науса, которое служит точкой концентрации и своеобразным эпицентром магических процессов седьмой оболочки души. Ядро само по себе не вырабатывает ману, а лишь конденсирует ее из периферии магического науса и запускает по системе каналов, которые позволяют мане высвобождаться из тела одаренного, минуя природный кокон защиты, который является отличительным признаком волшебников и которого нет у истинных магов. Первая активация ядра и магоканалов происходит вместе с первым стихийным детским выбросом. И по этому признаку, количеству выбросов и их силе, можно судить о потенциале будущего волшебника. Чем больше у ребенка их случается, чем они масштабнее, тем он могущественнее в потенциале, если, конечно, в подростковом и зрелом возрасте не будет валять дурака. Процесс с детского выброса относительно магической системы волшебника выглядит следующим образом. Когда в ядре скапливается максимальное количество маны, которое собирается из всего науса носителя, оно производит ее выброс в магоканалы, тем самым продувая их, ускоряя рост, расширяя и укрепляя. И из этого следует, что чем больше у ребенка случится выбросов, тем разветвленнее его система магоканалов, а также мощнее и вместительнее ядро. К слову, если магическое ядро можно совершенствовать на протяжении всей своей жизни,